19 октября 2183 года. Меня мучила мысль, что какой-то вопрос я Дэну не задала. И ночью этот вопрос сам собой всплыл в моем сне. Вообще сны я вижу цветные, очень подробные и увлекательные. Чаще всего события происходят в знакомом месте, но выглядит оно при этом совершенно иначе, чем в реальности. Вот сегодня я понимала, что я в Лунденвике, и также текла через город широкая река, украшенная мостами. Но не было никакого верхнего города и фуникулера. Высились странные формы здания, в виде стеклянного яйца, например. И надо всем царило гигантское вертикально поставленное колесо с прицепленными к нему застекленными кабинками. Колесо медленно вращалось, и в кабинках сидели люди. Во сне я искала потайную комнату в чужом доме и открывала ключами одну дверь за другой. Это была огромная тяжелая связка, рассмотренная мной во всех подробностях. Вот оно! Как открывали дверь в оленьий рог? После первого проникновения мы сменили все замки. И механические, и магические. И над магическими работал серьезный магистр. Не подмастерье пятой ступени. При наложении заклинания были заведены условия, дававшие право отпирания этих замков определенным работникам ресторана. В данный момент это были Норберт, Фред, Майя, я и метрдотель Джонатан. Да, и уборщица. Сперва была мистерс Робертс, теперь вот мистерс Кауфман. И ключи от механических замков на входных дверях, соответственно, были у этих же людей. Но наш незваный гость во второй раз проник в оленьий рог так же легко, как и в первый. Его не поймали магические сигналки, и ему не составило труда не только открыть двери, но и закрыть их, уходя. Аккуратный собака. Вечером я все это и изложила Дэну, который снова ужинал в оленьем роге. На сей раз он расправлялся с мясным хлебом, с белыми грибами и сушеными томатами под ячменную аквавиты, выдержанную 18 лет в дубовых бочках. Аккуратно выцедив последние капли золотистого напитка из тяжелого стакана, он ответил. Да, мы все это просчитали. И понятно, что взломщика сопровождал маг, рангом не менее магистра. Ну или серьезный маг подготавливал ему отмычку. Отвод глаз, заклинание, стирание следов. Найдем. Сколько тех магистров в Лунденвике? А вот ключи... Кто-то свой ведь постарался. Кто? Я? Или, может быть, Норберт? Ты же понимаешь, что это было бы смешно. Уборщиц можно исключить. Мистерис Робертс умерла, а новую уборщицу мы взяли совсем с ней не связанную. Нет, нет. Я имел в виду другое. Вот представь себе. Ты пришла домой. Что ты делаешь? Опиши подробно. Ну, снимаю сигналки, открываю дверь ключами, вхожу, снова навешиваю сигналки, поднимаюсь на второй этаж в спальню, бросаю сумку в шкаф, переодеваюсь. Стоп. А представь себе, что ты пришла не одна. Есть у твоего спутника возможность снять копии с ключей? Ну, если учесть, что со мной вместе в мой дом в последнее время приходили только ты и Норберт. Тогда, в принципе, да. Ну вот. А теперь посмотрим на всех лиц, тобой перечисленных, как бы с другой стороны. Мужчина может прийти домой, например, с любовницей. Или отправиться к ней. Подруги, друзья, родственники, домработницы. На 5 человек, имеющих полный комплект ключей, набирается 5 десятков тех, кто имел возможность ключи скопировать. Вот сейчас мы всех и проверяем. Расследование – это в первую очередь рутина. Завершил он и забросил в рот ложечку финикового пудинга. Понятно, вздохнула я. И как теперь жить, когда в любой момент отовсюду ждешь какой-нибудь подлости? А ты не жди. Живи спокойно, шей платье, иди на бал, а мы за тобой присмотрим. Знаешь, мысль о том, что в любой момент жизни на меня откуда-нибудь глядят глаза специалиста по безопасности, тоже как-то жизнь не украшает. Лиза, дорогая. Дэн тяжело вздохнул. Иногда бывает не так, как хочется, а так, как позволяют обстоятельства. Конечно, если ты предпочитаешь нервно оглядываться на каждом шагу, отказаться от походов в Нижний город. Все. Я поняла и раскаялась. Замахала я руками. Ну что же делать? Придется какое-то время терпеть присмотр.